Вы здесь ведете достаточно оседлый образ жизни, — возразил Манберг, усаживаясь на прикрытый белым чехлом диван, в котором, однако, сразу беспокойно заворочились и заскрипели пружины. — Если вас называть путешественником, то я тогда настоящий кочевник. — О, да, но это ваша профессия. — А ваша? — Мечта всей моей жизни — тихий уголок, маленький уютный домик, тенистая аллея, женщина в белом платье. «Не жена», — подчеркнул Манберг. «О, конечно, жена. Что вы, Густав Евгеньевич, жена и несколько малюток». «А точнее», — попросил Манберг. Ему нравилось вести разговор с этим по внешности очень простодушным и легкомысленным, но в действительности умным и хитрым французом. «Точнее», — грустно сказал Лонг Галабель, — «я потерял веру в свои способности». «Не скромничайте. Даже холодная Елена Александровна тает в вашем присутствии». «О нет, я имею в виду другое. Свои способности материально обеспечить даже самую маленькую семью». «Вы всегда жалуетесь на жизнь, мсье Лонг Галабель». «Мне больше не на что жаловаться». С тонкой двусмысленностью ответил Лонг Галабель и картинно развел руками. Пружины не давали спокойно сидеть Манбергу. Он поднялся и перешел к окну, откинул тюлевую шторку и стал оглядывать улицу. Лицо у него было скучно выжидающее. Зашел он к Лонг Галабелю по его приглашению. В прошлый раз француз очень интересовался подробностями разговора Манберга с Василевым во время взрыва на строительстве дороги. С чем связано это приглашение? Но, сдерживая свое любопытство, ждал, когда Лонг Галабель заговорит первым. В таких делах преимущество никогда не бывает на стороне начинающего. «Как я замечаю, Густав Евгеньевич, вам очень нравится Шиверск», как бы заполняя затянувшуюся паузу, заметил Лонг Галабель. Однако Манберг насторожился. Это могло быть и началом серьезного разговора. «Мне нравится везде, где я могу заработать хорошие деньги», — решительно сказал Манберг и немножко язвительно посмотрел на Лонг Галабеля, ибо мечта моей жизни — особняк на Невском в Петербурге. Чугунная решетчатая ограда вокруг дома, мраморные львы, женщина в бриллиантах, и даже не обязательно жена, и даже не обязательно малютки. «Больше всего зарабатывают хорошие инженеры в Америке», — неопределенно проговорил Лонг Галабель. «Но вы только что сетовали на материальную необеспеченность. А ведь вы сами работаете в Америке», — с укором сказал Манберг. «Надо быть более последовательным». «Я работаю в России для Америки, и мне очень плохо помогают мои русские друзья», — жалобно объяснил Лонг Галабель. «Но помогут ли русскому инженеру американские друзья?» «Да, если им помогут русские». Манберг засмеялся. «А русские, если им помогут американские? Кто же начинает первым?» «Истинные друзья редко пользуются арифметикой и охотно при случае уступают первое место». «Я по происхождению француз», — продолжая играть словами, отвел укол Манберга Лонг Галабель. Но Манбергу уже хотелось задираться, а по служебному положению — американец. И струсил свои резкости. Так можно было разговаривать с Киреевым. Того иначе не проймешь. «Француз на службе американского синдиката», — поправил Лонг Галабель, так мягко, словно не заметил грубости Манберга. И Манберг тоже смягчился. «Мне очень понравилась идея вашего проекта», — сказал он, становясь в полоборота к окну, словно бы готовясь и совсем отвернуться. «Как инженер я был ею покорен и прельщен. Свое восхищение поспешил выразить целой серии писем, адресованных весьма видным лицам». Греция синдикатом не сообщила.